Глава седьмая. Мы с Олегом Валерьевичем играли пятую подряд партию в шашки, когда я почувствовал внутренний дискомфорт. Возникло ощущение, что воздух сгустился, и его стало не хватать. Мой партнер по игре насторожился, глядя на меня, но словно насквозь. «Опять начинается», — пробормотал он. «Что начинается?» — уточнил я, выводя шашку в дамки. «Волна пошла следующая», — пояснил он, убивая сразу две мои шашки и подставившись под дамку, чтобы потом и ее убить. «Скоро будет тяжело». Словно услышав его предположение, затрещали пулеметы со стороны северных ворот. Сначала отрывочно, короткими очередями, по одному. Потом хором и протяжно прогремели первые взрывы. С новым всплеском негативной энергии монстры аномалии пошли на прорыв. Канонада постепенно усиливалась, все это было недобрым знаком. «Ну что, ребятки, скоро попляшем?» С деланной веселостью и тревогой в глазах Герасимов поднялся с дивана, на котором только что мирно посапывал, периодически всхрюкивая и улыбаясь во сне. «Надевайте доспехи сразу, а халат уже сверху. Вторая волна всегда сильнее первой. Вся эта нечисть может в город пожаловать». «Ну, не вся же», — уточнил я. «Ну да, ты прав, не вся», — усмехнулся он. «Естественно, что большую часть военные смогут подавить. К нам прорвется немного, но все равно заскучать не дадут. Скоро раненых повезут. Готовьтесь!» Мы быстро выполнили указания заведующего и сели обратно на свои места. Играть в шашки желаний уже не было, и я убрал их в коробку. Дело близилось к вечеру, но до заката еще далеко. Я чувствовал, как растет напряжение в воздухе. Точно такое же ощущение было, когда мы сегодня с утра пораньше подались в аномалию. Интересно, если даже здесь так душно стало, то каково сейчас там? Очень удачно мы успели вылазку провести до этого. Если бы нас накрыл этой волной там, от нас бы, скорее всего, мокрого места не осталось. «Кажется, везут», — сказал Герасимов, стоящий у окна и прислушивающийся к звукам боя. Через некоторое время я уловил через уже непрекращающуюся стрельбу вой сирен. Уже не сговариваясь, мы взяли свое оружие и пошли в холл приемного отделения. Вой приближался, но мы не стали выходить на крыльцо, а ждали внутри. В этот раз насилок было немного, большинство пострадавших передвигались самостоятельно или поддерживали друг друга и расползались по холлу, приземляясь прямо на пол. Скамеек и стульев на всех не хватало. Сначала я думал, что мне показалось, что у бойцов кто-то немного подлечил. Но не до конца. Потом я убедился, что так и есть. У одного бойца были глубокие раны от когтей на бедре. Явно совсем свежие, но уже не сильно загрязненные и по краям частично зажили. Не думаю, что он сам умеет так регенерировать. Я поднял вопросительный взгляд на Герасимова, который занимался другим бойцом поблизости. Мой вопрос он прочитал сразу и улыбнулся. «А ты не в курсе?» — спросил он, подняв одну бровь. Я помотал головой, продолжая ждать от него ответа. «Наш главный подался после обеда на передовую, прихватив с собой еще парочку сильных помощников», — пояснил он. «Михаил Иванович тоже там. Шеф подлечивает массово, но лишь частично, чтобы не умирали там на месте, а его помощники восстанавливают полностью самых тяжелых, но не толпой, а по одному или по два. Это привезли спасенных самим шефом. Наша задача — быстрее поставить их на ноги, и они вернутся к стене и брустверам, чтобы продолжить защищать город дальше». «Понял», — кивнул я. «Значит, ускоряемся». «Ты правильно понял», — улыбнулся Герасимов. «Делай все быстро, медитируй на ходу. Боюсь, что сегодня всем придется здесь ночевка остаться, и библиотека твоя завтра накроется. Но это пока не точно». Он отпустил здорового бойца и перешел к следующему. «Но вполне вероятно». Я старался более усердно концентрировать поток целительной энергии, чтобы снизить нецелевой расход, и быстрее заживлять раны, и очищать их от негативной энергии аномалии. Медитировал на ходу практически постоянно. Заодно заметил, что это происходит быстрее во время действия волны. Значит, она несет одновременно зло всему живому, но помогает целителям убирать ее последствия. Парадокс. Приятным моментом было то, что во внутреннем восприятии блекло поблескивающий раньше четвертый круг маны начинал светиться все увереннее. Взвод военных мы поставили на ноги меньше, чем за полчаса. Я уже регулярно применял лечение сразу на двух пациентов, Жаль, что не умею делать как главный целитель госпиталя, но у меня еще и далеко не седьмой круг маны, а только четвертый, и то только начало. До заката нам привозили пострадавших еще два раза. С каждым разом их становилось все больше, и снова были бойцы, слегка подлеченные главным целителем. Раны были порой довольно серьезные, но их жизни действительно ничего не угрожало. Боюсь даже представить, что сейчас творится там, у ворот. С учетом того, что я видел, наша задача действительно была просто быстрее привести всех в строй. И исходя из этого, мне оставалось только удивляться тому, на что способен целитель с семью кругами. Почему тогда целителей так недооценивают? Пусть они и не боевые маги, если не способны на такое. Можно, конечно, сказать что-то про седьмой круг, но и боевые маги не так уж часто до него добираются. От таких размышлений только голова сильнее болела. Когда солнце ушло в закат, наступила небольшая пауза в атаках монстров, дав немного отдохнуть и военным, и нам. Треск пулеметных очередей уменьшился в разы, взрывы греме перестали вовсе. Герасимов позвал меня в лабораторию, когда мы по-быстрому проглотили остывшую кашу. Я думал, что он хочет еще раз посмотреть препараты, но он, как оказалось, просто хотел со мной поговорить без посторонних ушей. «Как там твой четвертый круг?» — спросил он, усаживаясь на стул и указывая мне на другой. «Наполняется понемногу», — ответил я, потягиваясь, чтобы размять сведенные мышцы. «Но гораздо медленнее, чем это было с третьим. По крайней мере, я стараюсь его сильно не перенапрягать». «Так это само собой», — усмехнулся наставник. «Чем дальше, тем сложнее. Я пятый круг пару лет наполнял, шестой теперь еще дольше. Ну, тут уж как повезет. Активизация аномалии значительно ускоряет этот небыстрый процесс. Так что ты все правильно сделал, приехав сюда. Здесь развитие в разы быстрее». «Да», — кивнул я. «Я знаю, пусть и сопряжено с определенной толикой опасности». «Но я тебя сюда не за этим позвал», — продолжил Герасимов. «Раз библиотекой пока никак и новое массовое поступление пациентов может произойти в любой момент, я не хотел бы надолго отпускать тебя с рабочего места. Ты уже стал ценной частью коллектива. А чтобы ты стал еще полезнее, я объясню тебе один прием, который тебе уже доступен, и так ты быстрее будешь добиваться результата, не увеличивая при этом расход энергии». «Приятно такое слышать, что меня признали в коллективе и ценят. А еще приятнее, что наставник не считает меня пустым местом и делится своим опытом. В ожидании весьма ценной информации я невольно немного подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Анатолий Федорович показал мне, как правильно поставить руку в проекции раны, расположение пальцев, способствующей большей эффективности, а самое главное – способы концентрации целительской энергии и волновой подачи ее в пораженные органы и ткани. О таком подобии вибрации потока я читал раньше в книге, даже пытался осуществить, но у меня ничего не получилось. Теперь точно получится, по крайней мере, Герасимов мне так сказал. И нейроинтерфейс подтвердил информацию. Как оказалось, во всех текстах упускают важные детали, которые без прямой передачи от наставника попросту неправильно трактовались. Я попытался воспроизвести положение и изгиб пальцев, как показал наставник. Он немного скорректировал и поправил. «Вот так», — кивнул он. «Запомни это положение. Твоя рука передает энергию наподобие параболической антенны. Надо просто поймать фокус и правильно направить исходящий из разных точек пучок, концентрируя его на определенной точке. Все понял?» Я кивнул и благодарно улыбнулся. «Значит, сегодня испытаешь на первом же пациенте», — добавил Герасимов. «Тренируйся, чтобы пальцы сами научились быстро принимать нужное положение. С вибрацией потока все понял? Это работает как ложка в кружке чая при размешивании сахара. Если не размешивать, он долго растворяться будет. А если ложкой помешать, то гораздо быстрее». Я снова молча кивнул, он хлопнул меня по плечу и встал. «Тогда пошли в приемное», — вздохнул он, направляясь к двери. «Кажется, снова везут». Ординаторы уже стояли в холле приемного, а я решил выйти на крыльцо. Представил, как я осмотрю со стороны. Белый халат накинут поверх брони и не застегивался, демонстрируя пластины нагрудника. В руке протазан, короткое копье с относительно длинным, обоюдно острым навершием, по типу короткого меча. Воин-целитель как оно есть. Безлунную черноту ночи на севере разрезали мощные прожекторы и вспышки взрывов. Внезапно в небо ушла очередь голубых, трассирующих магических пуль. А вот это уже плохо, возможно, монстры опрокинули один из пулеметных расчетов. В подтверждение моих слов резко усилилась интенсивность стрельбы и прогремело сразу несколько мощных взрывов. Наверное, ликвидировали прорыв существ за первую линию обороны. Удалось ли уничтожить всех прорвавшихся? Если нет, то мы скоро об этом узнаем. Сердце забилось чаще. Я инстинктивно влил небольшое количество энергии в протозан, и по нему пробежала цепочка желтых молний. Несколько машин скорой помощи и пара следовавших за ними броневиков напомнили, что прежде всего я целитель. Протозан в сторону, и я побежал помогать вылезать из броневика раненым солдатам. Некоторые с интересом смотрели на поблескивающий в свете мигалок доспех на моей груди. — А ты точно целитель? — спросил один из бойцов с завинтованной головой. Из-под мощной повязки выглядывал только один глаз, и в нем читалась подозрительность. — Нет, я сотрудник крематория, — невозмутимо ответил я и с удовольствием наблюдал, как меняется выражение у лица. — А может, не надо? — проблеял он. — Я же не настолько серьезно заражен. — Надо, Федя. «Надо!» — сказал я, глядя на него с серьезной грустью. Потом не выдержал и рассмеялся. «Да целитель я, не переживай! Просто нам сегодня, как и всем остальным горожанам, сказали вооружиться и надеть доспехи. А то мало ли что!» «А-а-а-а!» — протянул боец и немного расслабился, позволив помочь ему доковылять до входа в приемное отделение. «А мы уж который день дома не были, спим по 2 часа. Я даже не знал про этот приказ. Надо своим позвонить хоть... Пока возможность есть, а то отсюда сейчас снова к бойницам или в боковой заход. Приемное отделение стремительно наполнилось ранеными и вновь продолжился бой, но теперь иной, за жизнь и здоровье защитников города. «Получается?» — поинтересовался притормозивший возле меня Герасимов, когда я как раз занимался лечением раны плеча новым способом. «Вроде да», — ответил я, не останавливая процесса. «Молодец, следи за пальцами!» Он похлопал меня по плечу и пошел дальше, к самым тяжелым пациентам. «За пальцами?» Не зря же он это сказал. В запале я и не заметил, как мизинец стоит немного неправильно, и часть целительной энергии идет не туда. Исправил, теперь лучше. Переходя от раненого к раненому, я с удовольствием наблюдал, как холл приемного пустеет, скоро освободится совсем. А потом количество пострадавших снова начало прибавляться. Пошел новый привоз. Я вздохнул и продолжил работать, медитируя в режиме нон-стоп. Очень хочется есть, но пока что не до этого. Вторую волну мы уже наполовину вылечили, когда позади себя я услышал бодрый возглас Анатолия Федоровича. «Эх, раззудись плечо, размахнись рука!» Я с интересом обернулся и увидел его показательное выступление. Перед ним... На полу сидели 3 раненых с наспех забинтованными руками, ногами и головами. Герасимов простер вперед руки, повернув их ладонями вниз, и к раненым потянул дрожащее марево, как было тогда в исполнении главного. Бойцы дружно зажмурились и застонали, но это продлилось недолго. Уже через минуту они с интересом ощупывали раненые руки, ноги, головы и начали стаскивать повязки, поднимая с пола. «Хорошо получилось!» — усмехнулся Герасимов, сделал шаг в сторону и покачнулся. «Что-то я не рассчитал немного». Я был всего в нескольких шагах от него. Преодолев это расстояние мгновенно, я подхватил его под руку. «Спасибо, Вань, ценю!» — усмехнулся он. «Да я вроде в норме, просто пойду отдохну немного. Вы тут без меня легко справитесь». «Я вас провожу на всякий случай», — пытался настаивать я. «Вань, ты чего, мне не доверяешь?» Скинул брови Герасимов и пристально уставился на меня. «Да как вы могли такое подумать?» Пролепетал я, так и не отпустив его руку. Его бледное лицо мне не нравилось. «Ну, раз доверяешь, то убери руки, я сам дойду», — с нажимом сказал наставник. Его серые глаза блеснули сталью. Я молча отдернул руки, но взгляд так и не отвел. «Вот и молодец», — уже более спокойно сказал Анатолий Федорович и неспешно направился в сторону ординаторской. Немного странное поведение шефа я объяснил сам себе его дискомфортом от того, что ученик увидел его временную слабость. на мой взгляд, довольно глупо. Я же ему помочь хотел от чистого сердца. Но все люди разные, и у всех свои тараканы. Его тараканы далеко не самые худшие. Постоянное стремление Василия Анатольевича самоутвердиться мне больше не нравилось. Но это тоже его личное дело. Меня не особо цепляет. Главное, чтобы работать не мешал. А вот у Олега Валерьевича я пока никаких тараканов не заметил. Странный он человек, какой-то слишком идеальный, что ли. Но это же неплохо, правда? По крайней мере, с ним приятно иметь дело, даже в шашки поиграть 4 раза из 5. Поступление раненых продолжалось волнообразно всю ночь. Мы отдыхали и работали по двое. Я был в паре с Герасимовым. Таким образом, силы были распределены примерно поровну. Опыт и 6-й круг маны заведующего в сочетании с моим 4-м и гораздо меньшим опытом нормально уравновешивались. «Что-то слишком много везут», — услышал я приглушенный голос Василия Анатольевича, когда была моя очередь отдыхать. «Может, разбудим Федорыча?» «Не надо», — полушепотом ответил Олег Валерьевич. «Пусть отдыхает. Справимся пока». Они вышли из ординаторской, и я снова провалился в сон. Однако вскоре проснулся от того, что меня требовательно трясли за плечо. «Эй, напарник, вставай давай утро уже!» Бодрым голосом довольно громко провозгласил Герасимов. «Иди умывайся, к нам скоро гости приедут». «Раненые?» — уточнил я сонным голосом. Все тело ломило, я впервые в жизни спал, не снимая доспехов. Не рекомендую это делать без надобности. «Живые приедут и здоровые», — возразил Герасимов. «Мне позвонили только что, предупредили». «Интересно», — пробубнил я и направился к раковине. «Мне тоже», — бросил Анатолий Федорович и вышел из ординаторской. Других целителей здесь не было, возможно, уже трудятся в приемном отделении. Хотя всего 6 утра. Но монстрам время суток до фонаря. Солнца они не боятся, его и в аномалии хватает. Я смыл с лица остатки сна, почистил зубы как мог и вышел в холл, где на самом деле кипела работа, к которой я немедленно подключился. Правильной конфигурации кисти я уже научился, лишь иногда забывался и приходилось корректировать, но это скоро отработается до автоматизма. Через полчаса, когда холл освободился от раненых полностью, заявились военные в парадной форме с красивыми золотистыми погонами. Судя по нарядности, это какие-то высшие чины. Сам не заметил, как рядом со мной возник главный целитель госпиталя. Он вышел вперед и приветствовал военных. Люди в форме приветствовали остальных целителей кивком и удалились вместе с главным. «Ну и чего мы перья разглаживали, раз они все равно мимо прошли?» — недовольно пробубнил Василий Анатольевич. «Я сидел в свои доспехи, полировал, как дурак». Анатолий Федорович не удостоил его ответом, а лишь покачал головой. Когда мы вернулись в ординаторскую, он пояснил. «Главный сказал, что переговорит с ними и нас позовут в кабинет к нему». «А зачем?» — насторожился Олег Валерьевич. «А я почем знаю?» — пожал плечами Герасимов. «Вот сам и спросишь». Меня самого этот вопрос интересовал, но я не рискнул спрашивать, шеф был чем-то взволнован. Олег Валерьевич снова открыл было рот, собираясь что-то спросить, потом передумал. Так мы сидели в напряженном молчании, мечтая об утренней каше, когда в ординаторскую впорхнула без стука секретарша главного. «Срочно поднимитесь к шефу!» — заявила она таким тоном, как разговаривал директор школы с правоклашками. «Какой-то важный разговор!» Все со вздохом поднялись и с Герасимовым во главе колонны потянулись к кабинету главного целителя. У меня было четкое предвкушение, что предстоит что-то интересное. Вариант, что нас хотят за что-то наказать или похвалить, я отмел сразу. Это никому не нужно. Скорее всего, какое-то особое поручение выдадут. Но это не точно.